Я не хотел стрелять. Если бы вы не схватили меня, ничего бы не случилось. Ключи, потребовал Флеминг, и на этот раз толстяк безропотно отдал требуемое. После чего англичанин подошел к раненому. «Вы в порядке, сэр? Живой?» Кивнул тот удивленно. «Меня едва задело. Даже крови почти нет. Тем не менее, советую обработать рану. Я устроился впереди с левой стороны, а Харрис женщиной занял заднее сиденье. Флеминг сел за руль. Мотор зарычал, и машина, как пуля, сорвалась с места. Умеют все же чертовы англичане делать красивые тачки». Лысый владелец так и остался стоять на обочине дороги в полной растерянности. «Я знал Лондон не слишком хорошо, но все же достаточно, чтобы слегка ориентироваться на местности. Мы промчались несколько кварталов, вырулили на Баффорд-стрит, на полной скорости пересекли мост Баттерси и помчались вдоль Темзы на юго-запад. Эта часть города пострадала не так сильно, как восточные районы, но некоторые дома горели и здесь. Сочувствовал ли я англичанам, как нашим вечным противникам, строящим столетиями козни против России? Я желал им гибели, но как людям, попавшим в беду, я готов был помочь, чем только возможно. Пока Германия не капитулировала, мы союзники. Поэтому и Флемингу я доверял, но с оглядкой, понимая, что этот человек точно ведет собственную игру, посвящать в правила которой меня пока не собирались. Но ничего, главное, свободы меня тоже не лишали, так что я чуть огляжусь по сторонам и постараюсь начать сольную партию. Вот только бомбардировка, почему она все же произошла, вопреки историческим фактам, неужели, опять немецкий капитан постарался, но я же убил его, черный нож в глаз, пробив мозг, не мог оставить ему ни малейшего шанса или мог. Младенец на моих руках вновь задремал, убаюканный плавными покачиваниями автомобиля. Флеминг вел аккуратно, но иногда ему приходилось резко тормозить, чтобы объезжать скопление машин или людей. И, тем не менее, вскоре мы выбрались из города. Англичанин сразу прибавил скорость, и тут конфискованный нами Бентли по-настоящему сумел себя проявить. Он набирал скорость так стремительно, что я начал было опасаться, не взлетим ли мы в воздух. Создавалось полное впечатление, что шины не касаются дороги. Промелькнул пригород, за окном пошли поля и густые заросли деревьев, мы удалялись от Лондона. Потом Флеминг свернул в сторону с дороги, и машину сразу начало трясти. Младенец тут же проснулся и заорал, раненая женщина инстинктивно дернулась на звук, но, к счастью, так и не проснулась. Снадобье, которое заставил ее выпить англичанин, было сильнодействующим. Еще через четверть часа мы, наконец, достигли своей цели. Пыльная дорога вывела нас из леса к военной базе, окруженной высоким забором. На въезде закрытые ворота и охраняемый бойцами блокпост с пулеметной вышкой. Ствол орудия тут же шевельнулся, наводясь на нашу машину, но Флеминг уже снизил скорость, а после и вовсе остановился, не доезжая до ворот метров 10-15. Затем он осторожно, чтобы не спровоцировать караульных, открыл дверь и вышел из Бентли с поднятыми вверх руками. Очевидно, его тут же узнали, потому как руки он опустил и полез обратно за руль. Ворота медленно открылись, мы въехали на территорию базы. «Добро пожаловать в мои владения, сэр!» Чуть повернул ко мне голову англичанин. «Имею честь приветствовать вас на оперативной базе отряда «Коммандос номер 30». Глава 4. Как только мы загнали машину в один из многочисленных ангаров, раскинутых по территории, нас тут же со всех сторон окружили вооруженные люди. Все в британской военной форме, на головах береты, в руках автоматы. Выглядели они достаточно грозно, чтобы не пытаться с ними шутить. Флеминг выбрался из автомобиля, отдав несколько коротких приказов, и тут же раненую женщину и младенца бережно унесли. Остальные командос вышли из ангара, и мы опять остались втроем. Ахара посмотрел на меня и устало заявил: «Ты притягиваешь неприятности, Иван. Думаю, лучше держаться от тебя подальше». Я многократно слышал это утверждение прежде от разных людей, но считал, что это мне так не везет постоянно оказываться в центре проблем. «Поверь, я бы и сам хотел оказаться сейчас совершенно в другом месте», — искренне ответил я, чувствуя, что напряжение дня сказалось не мне гораздо сильнее, чем я думал. На плечи словно подкинули сотню килограмм веса, голова внезапно закружилась, я почувствовал резкий упадок сил. Пришлось даже опереться на Бентли, чтобы не упасть. Флеминг заметил это и предложил: «Думаю, вам нужно отдохнуть, мой друг. Я выделю вам отдельную комнату. Поспите, придите в себя, а все дела обсудим после». Тем более, что мне нужно сделать массу звонков. Сами видели, что творится, это коренным образом все меняет. Я не собирался спорить, прикидывая, рухну ли я прямо сейчас или продержусь до комнаты. Оказалось, что я еще слишком слаб для столь насыщенной приключениями жизни. Кармак, проводи мистера Иванова в домик для гостей, скорее попросил, чем приказал Ян, и возвращайся в штаб. Сделаю, ворчливо отозвался ирландец. Я подумал, что с субординацией у этой пары явные проблемы. Впрочем, я толком не знал, какие отношения их связывают, поэтому постарался не делать скоропалительных выводов. Флеминг ушел, а мы с Ахарой отправились в гостевой дом. У меня даже не было сил осмотреть территорию, я лишь заметил группу бойцов, тренировавшихся на плацу, да чуть в стороне вторую группу, совершавшую пробежку. К нам явно многие хотели подойти, слухи о случившемся в Лондоне достигли базы, но Ахара метал вокруг такие яростные взгляды, что сделать этого никто так и не решился. Моя же персона любопытства не вызывала. Раз Флеминг сказал, что мое присутствие здесь уместно, значит, так тому и быть. Конечно, и у англичан существовали собственные особисты, но ставить под сомнение приказ командира никто не решился. Да и личность моя вполне вписывалась в здешнюю атмосферу. Вероятно, меня попросту приняли за одного из внешних агентов, а большего им знать и не положено. Да и вообще, начальству всегда виднее. Все же Флеминг оказался не настолько доверчив, потому как перед гостевым домом появились двое часовых, но они скорее обозначили свое присутствие, чем реально ожидали от меня угрозы. Тем не менее, я был предупрежден об ограниченности собственных перемещений. Впрочем, в этом я как раз нисколько и не сомневался. Скинув мокрую одежду на пол, я едва добрался до постели, рухнул плашмя и тут же уснул, даже не осмотревшись в комнате. Спал я долго и проснулся лишь под утро. За окном пара десятков луженых голосов орали строевую песню. Вот приехал в Лондон наш ирландский паренек, все кругом сияет, и шумит людской поток, так светло на Пикадилли, будь то день или ночь, что Пэдди восхитился, и он крикнул во всю мочь: «Один, Джек Джадж, Гарри Уильямс, путь далекий до Типпери». На стуле перед кроватью аккуратной стопкой лежала одежда, штаны, сорочка и куртка британских коммандос, тут же стояли высокие ботинки со шнурками. Я оделся, с удовольствием ощущая, что усталость окончательно покинула мое тело. Я был бодр и совершенно здоров, никаких негативных ощущений в теле не осталось, я вновь стал самим собой. Уверен, Димка гордился бы таким телом, если бы только имелась возможность вернуть ему жизнь, но сделать это было невозможно. Что случилось, тому и быть, он умер, а я жив. Правильно это или нет, не мне решать, за нас с ним это решение приняли другие. Отдал бы я собственную жизнь взамен жизни болезненного челябинского паренька? Я, солдат, и привык рисковать собой, защищая гражданских, и если бы мне пришлось прикрывать его в бою, несомненно, я закрыл бы его от пуль собственным телом. Меня так учили, иначе я не умел, но тут другая ситуация, и другой выбор, так что, честно сказать, мне нечего было ответить. Я вышел из дома. На плацу неподалеку, как и предыдущим вечером, бегала рота бойцов под предводительством красномордого сержанта. Моросил легкий дождь, но могла ли природа помешать джентльменам совершить необходимый ежедневный променад? Моя охрана никуда не делась. Два крепких парня стояли, искоса поглядывая на меня. Я тоже остановился на крыльце, никуда не спеша. «Что с Лондоном?» – спросил я ближнего караульного. У караульного перекосилось лицо, но отвечать он не стал. Впрочем, мне хватило его реакции, чтобы понять, в столице все чертовски плохо. Повернувшись налево, я увидел, что наискось через плац ко мне стремительно шагает, или, даже, можно сказать, бежит Ахара. Несмотря на свой невысокий рост, передвигаться он быстро, как гончая. Пока я его ожидал, командос перешли от общих разминочных упражнений к частным, занявшись рукопашным боем. Они разбились на пары и начали отрабатывать удары, броски и захваты. Дрались они годно, и все же, на мой взгляд, многим не хватало техники. Сумбурные движения, неакцентированные атаки на противника, много лишних движений. Впрочем, по сравнению с обычным нынешним уровнем, это все равно было хорошо. Ахара подлетел ко мне, чуть отдышался и сказал: «Шеф ждет вас». Я кивнул, готовый следовать, куда скажут, но не удержался от укола: «Ваши морпехи – это их предельный уровень?» Ирландец насторожился. «А что не так?» «Да много чего, впрочем, это не мое дело. Хотите провести показательную схватку, Иванов?» прищурился Ахара. «Это было бы интересно, но вы еще слишком слабы. Я же не ощущал в себе и тени усталости», поэтому усмехнулся в ответ. «Если вы боитесь за своих бойцов, мистер Ахара, тогда, конечно, отложим это дело до более поздних времен». Как я и ожидал, ирландец мгновенно разъярился и покраснел, как морковка. «Никакого самоконтроля. Я боюсь, сержант», — крикнул он. «Подойдите на минуту». К нам лихо подбежал красномордый громила, скорее похожий на гориллу, чем на человека. В какой-то момент природа отвлеклась, и родился он. «Сэр», — уставился он на ирландца, — «этот мистер советский военспец, усомнился в уровне подготовки ваших ребят. Говорит, они выглядят слабоватыми для столь элитного отряда». «Что?» — сержант взглянул на меня с таким недоумением, смешанным с детской обидой, что мне на мгновение даже стало не по себе. «Мои ребята выглядят слабоватыми, да как это возможно? Проведем показательную схватку, в полсилы, покажем советскому военспецу, чего стоят британские мужчины». С радостью, хищно ухмыльнулся сержант, мгновенно оценив мои кондиции. «Да, выглядел я, может, не самым сильным человеком на свете, достаточно юн, скорее жилист, чем мускулист, но все же плечи широкие, силы в руках достаточно, а главное, умения, которых от меня вряд ли тут ожидают. Чарли, ко мне!» От группы отделился приземистый крепыш. Казалось, его плечи были такого же размаха, как и рост. Поперек себя шире. Я скинул куртку, чуть покрутил руками в стороны, разминая мышцы. Как же хорошо чувствовать себя молодым и здоровым. Пока сержант объяснял бойцу задачу, остальные создали импровизированный круг, в центре которого остались мы вчетвером. Впрочем, Ахара тут же отошел в сторону. Он уже остыл и, вероятно, жалел о принятом решении, сообразив, что Флеминг по голове его за это не погладит, но и давать заднюю не собирался. Наконец, мы встали с Чарли друг напротив друга, и сержант сообщил: «Друг друга не калечить, в пах и глаза не бить. Это дружеская схватка. Все понятно?» Мы с Чарли синхронно кивнули, и сержант махнул рукой. «Начали». Чарли не атаковал меня сразу, как я ожидал. Присматривается. Чувствуется, что боец он опытный, хочет сначала изучить противника, а потом уже напасть. И мой вид его нисколько не смутил. Все же меня представили как военспеца, тем более из мрачной страны Советов, которой британцы впугали уже пару десятилетий, так что выжидательная тактика говорила о его уме. Некоторое время мы кружили по импровизированному рингу. Чарли, в классической боксерской стойке, схожей со стойкой фехтовальщика, повернут ко мне чуть боком, левая рука закрывает селезенку, локоть правой прикрывает печень, а кулак – солнечное сплетение. Я же двигался более раскованно, не собираясь ограничиваться боксом. Моя цель была вступить в ближний бой. Чарли же, с его длинными руками, было выгоднее держать меня на дистанции. Мы плясали так с минуту, и зрители вокруг уже начали недовольно гудеть, когда Чарли решил, что достаточно изучил меня. Он провел быструю серию ударов, пытаясь достать меня то слева, то справа, но я ловко ушел от прямого контакта, разорвал дистанцию и провел классический бросок через бедро. Мой противник этого совершенно не ожидал и упал нелепо, неподготовленно, ударившись спиной и локтями. Я тут же оседлал его и выкрутил ему руку в простейшем болевом. На этом все закончилось. Чарли застучал второй рукой по земле, признавая поражение. Конечно, ломать конечность англичанина я не собирался. Все же дружеский поединок. Встав на ноги, я протянул ему руку, помогая подняться. По лицу британца было видно, как он недоволен своим поражением. Но Чарли справился с чувствами и хмуро кивнул мне. «Будет возможность, проведем матч-реванш, мистер Военспец». «Обязательно», — согласился я, — «в любое время». Потом, оглядев притихших командос, поинтересовался: «Еще кто-то желает испытать удачу, джентльмены? Давайте, чтобы не терять времени даром, я буду драться сразу с двумя. Это будет интересный опыт. Что скажете, мистер Ахара?» «Сержант», — зарычал тот, выпуская двоих. На этот раз в соперники мне достались братья-близнецы. Оба достаточно высокие, хорошо сложенные, но главное, они привыкли работать в паре, чувствовали друг друга. Опасные противники, с такими нужно держать ухо востро. Самое плохое, что они прекрасно знали все свои сильные стороны и сразу же ими воспользовались. Изучив мои повадки за время первой схватки, братья не стали тратить много времени на подготовку и сразу начали разведку боем. Держась поначалу друг рядом с другом, они одновременно бросились на меня, пытаясь достать с двух боков, но я кувырком ушел в сторону, и тут же вновь оказался на ногах. Тогда их тактика изменилась. Первый начал выманивать меня на себя, в то время как второй старался зайти со спины. Это было чертовски опасно. Если я увлекусь одним, второй тут же достанет меня сзади. Нужно было держать в поле зрения обоих, и в то же время думать о нападении. К тому же имелись ограничения, нельзя калечить бойцов. Значит, требовалось действовать умеренно опасно, но при этом достаточно активно, чтобы самому не упасть лицом в землю. «Давай, давай!» – скандировали невольные болельщики. Я, хоть и понимал, что переживают они не за меня, все равно быстро поклонился на все четыре стороны, и тут же чуть было за это не поплатился. Первый близнец кинулся мне в ноги, собираясь сбить, а второй тут же прыгнул на спину, желая навалиться всем телом и вбить в землю. Я успел перепрыгнуть через летящее на меня тело, перекатиться и вскочить на ноги. А вот братья столкнулись между собой, не ожидая подобного подвоха с моей стороны. При этом нога одного впечаталась прямо в лоб второго, отчего тот рухнул, как подкошенный. Народ вокруг начал откровенно ржать, симпатии внезапно оказались на моей стороне. Мужская драка, честное дело. Если все идет по правилам, без подвоха, то ты волей-неволей начинаешь принимать сторону самого удачливого и ловкого. Я, не теряя времени, метнулся обратно, и пока один из братьев очухивался, провел подсечку и сбил с ног второго, а потом взял его шею в крепкий захват. Тут без шансов, я знал свои силы. Близнец слегка потрепыхался, но выбора у него не было, либо задохнуться, либо признать поражение. Он, конечно, выбрал последнее. Три легких хлопка по земле, и я отпустил бедолагу, чуть откатившись в сторону, но тут же первый брат, уже пришедший в себя, набросился на меня со всей яростью, размахивая кулаками с таким азартом, что поймая я хоть один из его ударов, отдыхать мне в постели минимум до завтра. Зрители недовольно загудели. Теперь уже почти все болели за меня. Дать себе по физиономии я не позволил. Схватив его за грудки, я опрокинулся на спину, перекидывая тяжелое тело через себя. А потом я просто сел на него сверху и коснулся кулаком подбородка, обозначивая удар, но не проводя его. Близнец все осознал и более не дергался. Выждав четверть минуты, я поднялся на ноги. Вокруг раздались аплодисменты. Командос по достоинству оценили оба поединка. Что это было, мистер? С гораздо большим уважением во взгляде, чем прежде, поинтересовался сержант. Боевое самбо, пожал я плечами, советская борьба. Самый прогрессивный вид спорта. Мы здесь привыкли отдавать предпочтение боксу, но теперь я вижу, что нужно расширить спектр и уделить внимание и другим наукам. Сэр, если вы пробудете на базе некоторое время, могу я попросить вас о двух-трех уроках для моих ребят, да и для меня тоже, чего уж скрывать. Я пожал протянутую руку. Буду рад помочь, сержант, но все зависит от командира Флеминга, который вас давно ждет, раздался чей-то ровный голос. Но я совершенно не против, если мистер Иванов даст всем нам мастер-класс по рукопашному бою. Кажется, его методика ведения схватки на целую голову опережает нашу. Ян Ланкастер стоял метрах в 15 и наблюдал за всем происходящим с невозмутимым выражением на лице. Только что на его глазах трех самых опытных командос побил обычный танкист, особо при этом не напрягаясь. Для любого командира это был бы явный удар по самолюбию, но Флеминг, кажется, окончательно зачислил меня в разряд небожителей, поэтому принял исход схватки, как само собой разумеющийся факт. «Буду рад», — кивнул я, поднимая с земли куртку. «Вот и славно, а теперь пройдемте со мной. Ахара, вас это тоже касается». Ирландец вновь покраснел, на этот раз смущенно. Пока мы шли по территории, я спросил у Флеминга, как там наши подопечные. «Надеюсь, с ними все в порядке?» Он внезапно открыто улыбнулся. «Миссис Джаггер искренне благодарит вас за помощь. Она чувствует себя гораздо лучше. Раны оказались, хоть и болезненны, но не опасны. Через месяц-другой она вновь встанет на ноги. Мы поместили ее в госпиталь, там ей окажут необходимую помощь. А младенец?» – полюбопытствовал я, вспоминая крикливого малыша. «С малюткой Майклом Филиппом тоже все хорошо. Если бы он умел говорить, то, несомненно, передал бы вам слова признательности за спасение». «Славно», – кивнул я, обрадовавшись. Потом что-то щелкнуло у меня в голове. Я вспомнил большеротого ребенка и решил уточнить. «Вы сказали, Майкл, а как его ласково называет мать?» Ян удивился, потом задумался, наконец ответил. Честно говоря, бог его знает. Микки, это важно, не то чтобы очень получается, я спас Микки Джаггера. Секс, наркотики и рок-н-ролл, не благодарите. Что, опешил Флеминг, вас, случаем, не зацепили в драке, не берите в голову, это так, мысли вслух лучше скажите, что с Лондоном, много жертв, Ян мгновенно помрачнел, Ахара грязно выругался, давайте, не будем об этом жертв, да, очень много, мы получили ответ за Гамбург, жесткий ответ, признаюсь, никто этого не ожидал, ничто не предвещало подобного исхода, мы как раз остановились перед небольшим кирпичным домиком, расположенным ближе к краю территории. Вход охранялся парой бойцов, отсалютовавших Флемингу и распахнувших перед нами двери. Внутри все было, как и в любом оперативном штабе. Суета, шум, громкие разговоры по телефону, огромная карта на столе. Видно было, что люди тут работают по-настоящему. Для меня оставался открытым лишь один вопрос. Зачем Ян привел меня в это место? Я здесь совершенно чужой и волей-неволей представляю конкурирующие государства. Флеминг тут же ответил на мой невысказанный вопрос. У меня к вам дело, мистер Иванов. Предлагаю вам поучаствовать в секретной операции в качестве члена моего отряда. Ведь вы прекрасно говорите по-немецки, это то, что нужно. А в ваших физических способностях я уже убедился. Задача поставлена следующая. Требуется захватить и доставить в Британию парадигму. Знаете, что это такое? Глава 5. Название было мне незнакомым. По-гречески слово «парадигма» означало «пример», «модель», «образец». Вдобавок оно рифмовалось с «энигмой», самой известной немецкой шифровальной машиной. Но вроде бы ее уже давно захватили, а код разгадали, или нет, я не был уверен в своих воспоминаниях. Мне казалось, что я и так немного заигрался, выпятил свои умения в показательном поединке, а до этого, в баре нужно было немного притормозить. Да и знания из будущего лучше держать при себе, ведь даже если советская разведка обладала достаточными сведениями о немецкой шифровальной машине, я вовсе не обязан был быть посвящен в эти подробности. Наоборот, это были сверхсекретные данные, за обладание которыми убивали. Я чуть пожал плечами, вызывая Флеминга на откровение, и он подтвердил мои предположения. Уже долгое время назад в наших руках оказалась действующая модель переносной «Энигмы». Ее захват держался в строгом секрете, а на дешифровку кода ушли многие месяцы. Но все же нам это удалось. Казалось бы, теперь все секреты немцев в наших руках. Мы зашли в отдельный кабинет. Флеминг уселся во главе прямоугольного стола, указав мне на один из стульев. Ирландец безмолвной статуей замер у дверей. Но что-то пошло не так, предположил я, откинувшись на спинку стула. Именно поэтому вы мне все и рассказываете. Да, с некоторых пор это перестало быть тайной. Не знаю откуда, но немцы поняли, что все их сообщения тут же перехватываются. Случилось это не так давно, но с тех пор все пошло из рук вон плохо, операции, столь тщательно разработанные, проваливались одна за другой, а вчера Ян замолчал, но я прекрасно понял, что он хотел сказать. Гибель Лондона – это катастрофический провал британской разведки. Опять расхождение с бывшей исторической линией. О том, что «Энигма» в чужих руках, немцы так и не узнали до конца войны. Но то было в прошлой реальности, в этой же им кто-то сообщил обо всем. Более того, они сумели сыграть рискованную партию и нанесли неожиданный удар. Неужели опять Миттерлинг постарался? Очень уж шустер был немец, успел нагадить во многих направлениях. Впрочем, сделать это ему было несложно, достаточно отправить письмо с подробным описанием того, что сейчас считается секретами, а в будущем ими уже не является, в том числе сведения о захвате «Энигмы». А дальше события развивались по-новому. Использовав «Энигму» для дезинформации, гитлеровцы провели операцию «Лондон» и, возможно, еще ряд операций, о которых я ничего не знал. Были и другие инциденты, спросил я и тут же понял, что не ошибся. Были, горестно кивнул Флеминг, но посвящать вас в подробности, извините, не буду. Вернемся к парадигме. Оказалось, что немцы разработали новый, уникальный метод шифрования, разгадать который мы пока не можем. Именно поэтому наша разведка прозевала подготовку бомбардировки Лондона. Он говорил очень откровенно, и мне это не понравилось. Такими секретами не делиться с чужими, значит, никто не ожидает, что я останусь живым к концу наших отношений. Что же, учту это в уме. Впрочем, я и так не собирался доверять англичанам. Спас я Флеминга из ямы или нет, интересы страны для него на первом месте, а моя участь имеет второстепенное значение. Опять же, не мог он безо всякого согласования с начальством поместить меня на базу и предложить сотрудничество. Ян Ланкастер, хоть и мнил о себе многое, но подобными полномочиями не обладал. Он обязан был связаться с директором управления разведки военно-морского флота и доложить ему ситуацию. Кто там сейчас у них главный? Я не настолько хорошо помнил исторические реалии, скорее ориентировался на биографию Флеминга. Кажется, контр-адмирал Готфри уже потерял пост, а на смену ему пришел Рашбрук, у которого наш Ян популярностью не пользовался. Ух ты, а не ухватился ли я случайно за конец ниточки? Что если это только предположение, командир Флеминг не уведомил о моей персоне вообще никого? Что если это его личная игра? Но если я прав, то ставки тут максимальные. Ему не простят самоуправство, если только он не победит. А такой победой можно назвать лишь захват парадигмы. Если британцы получат новейший дешифратор, то Флемингу спишут все грехи. Даже меня, впрочем, обо мне он может и дальше не докладывать. Был внешний агент, но, к огромному сожалению, погиб во время исполнения боевой задачи, бывает. Хорошо, допустим. Предположим также, что именно за сведениями о парадигме командир летал в Брянские леса. Далековато, но ведь именно там он попал в яму не к кому-то, а к человеку из будущего, Генриху фон Миттерлинку. Совпадение? Маловероятно. Но ведь немец не светился даже перед собственным начальством. Откуда же тогда, черт его дери, Флеминг узнал о его существовании? Или я все неправильно понял и собрал в кучу несовместимые факты? Парадигма, новинка и Миттерлинг, находясь постоянно на линии фронта, знать о ней не мог. Но он вполне мог понадобиться Флемингу для других дел. В конце концов, прилетел же как-то раз в Британию в мае 1941 года, наплевав на все оборонительные заслоны. Рудольф Гесс на обычном мессершипте, спустившись вниз на парашюте, да, его предложение герцог Гамильтон не принял, идею о перевороте в Великобритании и смещении Черчилля отверг, миссия провалилась, а Гитлер вынужден был признать своего заместителя сумасшедшим, но факт имел место. Осталось ответить на главный вопрос: зачем я нужен Флемингу? Даже если он принял меня за высокопоставленного советского разведчика, это ничего не значит. Игра не стоит свеч. Получается, имелся еще один скрытый фактор, о котором я ничего не знал. В какой роли я должен участвовать в мероприятии? Я же сказал, вы станете на время рядовым бойцом моей группы. Рядовым? Усмехнулся я. Таких ребят у вас полно, зачем вам еще один? Флеминг достал из ящика сигару, обрезал ее конец и поднялся на ноги, после чего подошел к окну, приоткрыл его и начал раскуривать сигару. Все действия заняло минуты две. Я терпеливо ждал. Комнату наполнил плотный табачный аромат. Кубинская. Тринидад, угадал я. Виталы скручиваются из цельных табачных листов. Аромат насыщенный, орехово-кофейные ноты с небольшим отзвуком пряностей. Отличный у вас вкус, мистер Флеминг. Кажется, мне удалось его удивить. Он даже забыл выпустить дым и чуть закашлялся, а потом предложил, кивнув на сигарный ящик: «Не желаете? Воздержусь». На самом деле я с огромным удовольствием выкурил бы сигару, но не знал, как на это отреагирует тело Димы. Признаться, я удивлен, ведь вы еще сравнительно молоды и жили в Советском Союзе, однако, разбираетесь в таких тонкостях, значит, я не ошибся в вас. Пожалуй, я отменю прежнее приглашение и предложу пойти вам простым наблюдателем. Я все никак не мог понять, зачем я Флемингу, ведь взять на секретное задание чужака – это нонсенс. Но он сознательно шел на этот шаг. Единственное, что приходило мне на ум, он принял меня за кого-то другого. Брянские леса не давали мне покоя. Что же вы делали там с упертым ирландцем, а потом еще и добрались на своем самолете до Лондона? Совершенно понятно, что у них имелись некие контакты с самыми высокопоставленными советскими чинами. Никто иной приказ о поддержке и прикрытии не смог бы отдать. Тут уровень Берия или самого верховного главнокомандующего. Твою мать, куда я опять влез? Лишь бы не поломать непонятную мне игру ставки. Голову срубит, не задумываясь. Оружие мне дадут, разумеется, кивнул Ян. Я вам полностью доверяю, мистер Иванов. Вот опять, он явно акцентировал внимание на этой придуманной им же фамилии, словно намекая, что он якобы знает настоящую. Но он не знал и знать не мог, что будет, когда Флеминг осознает свою ошибку. Застрелит меня на месте? Чтобы выжить в чертовой Британии, нужно быть начеку. Нет, я не расскажу ему правду. Лучше просто сделаю, что он хочет, поеду с группой на захват парадигмы. Получится у них или нет, мне все равно, ведь я лишь наблюдатель, случайное лицо. Хорошо, я согласен, кивнул я, все равно особого выбора у меня не имелось. Вот и славно, Флеминг ничуть не удивился моему решению, о времени вылета вы будете уведомлены. А пока отдыхайте, если будет желание, разрешаю вам провести свободную тренировку с моими людьми, но решение за вами. А в подробности операции меня посвятят, полюбопытствовал я, хотелось бы знать, к чему быть готовым. В свое время обязательно, кивнул Флеминг, пока же это лишнее. Ага, как же, лишнее, что я знаю, необходимо знание немецкого, это раз, на операцию идет вся группа, это два, идет ли Флеминг с нами, непонятно, но вроде бы да, это три, выводы, придется вести беседу с немцами, для этого нужен переводчик, затем предстоит захват цели, тут пригодится группа, а начальник отряда, для контроля и руководства, логично, вроде, да, но вот как все это будет обстоять на деле, пока не ясно. Интересно, где находится та парадигма, которую планируется захватить? Вариантов множество, начиная от высокогорной базы где-нибудь в Альпах и кончая постоянно находящимся высоко в небе самолетом. Ахра отвел меня в гостевой домик. Охрана у дверей никуда не делась. Доверяй, но проверяй, все логично. Впрочем, я и так увидел многое. Мне показали оперативную базу отряда, практически ничего не скрывая, поделились ближайшими планами. В общем, максимально открыли карты. Это говорило о том, что Флеминг дает сигнал к сотрудничеству. Вот только он перепутал адресата, я ничем особым не мог ему помочь. «Кармак», — спросил я по дороге ирландца, — «что происходит на фронтах? Мы взяли Брянск, насколько я в курсе?» «Да», — кивнул Ахара, — «можешь выпить за это вечерком. Я принесу тебе хорошего виски». Я выдохнул. «Хоть в этом направлении все идет, как должно. Дальше Украина. Киев, Львов, наш танковый корпус будет двигаться вперед, прокладывая путь к победе. Как бы я сейчас хотел оказаться со своими, поужинать привычной кашей, послушать песни у костра, и чтобы русская речь вокруг англичане, хоть и союзники, но постоянно слышать этот язык и, тем более, говорить на нем, раздражает. А что, работать на Флеминга тебе по душе? Ты же для него простой подды, бохтраттер 2, англ. Подды, уменьшительно от Патрик. Язвительное название ирландцев англичанами, бохтраттер, болотный бродяга, презрительное прозвище ирландцев у англичан, Ахара оскалился. Не пытайся поджечь фитиль в дождливую погоду, не разгорится. Мы с мистером Флемингом давно знакомы, через многое прошли. Когда-нибудь расскажешь мне эту историю? Кармак ухмыльнулся. Когда-нибудь расскажу, но не сегодня. Кстати, мистер Вейнспиц, через некоторое время к тебе зайдет врач с осмотром. Мы хотим, чтобы ты был авого. Я могу ходить по территории, лучше этого не делать. Ахара сочувственно пожал плечами, прямого запрета нет, но, а как же просьба о паре уроков борьбы? Ирландец задумался. Это мы устроим. Все равно вылет не раньше завтрашнего дня. Время есть. Заодно и с парнями познакомишься. С несколькими я уже знаком, вспомнил я близнецов и крепыша. Вот и остальных узнаешь. Там много отличных бойцов, уверен, кто-то из них тебя заломает. Он засмеялся и ушел, я же вошел в домик. На столе стоял поднос с завтраком, два жареных яйца, кусок хлеба и ломоть ветчины. Рядом, кофейник, кстати, еще теплый, кофе. Один лишь только аромат этого напитка, витавший в комнате, сводил меня с ума. Долгое воздержание вредит организму, а в Челябинске я никак не мог получить то, что предоставили мне англичане. Арабика, причем отличного качества. Я налил себе напиток в тонкую фарфоровую чашку, еще раз вдохнул запахи, наслаждаясь сначала ими, потом сделал глоток. Божественно. А все твердят, британцы это чай, причем с молоком. Может, оно и так, но мне, к счастью, не пришлось в этом убедиться. Я проглотил завтра за 5 минут, а вот кофе смаковал. Вряд ли в ближайшее время мне представится случай еще раз испить сей напиток. Умение ценить мгновение – признак человека, много повидавшего на своем веку, и готового к любой жизненной пакости. Ничего постоянного не существует, и только ты расслабишься, как вселенная крепким пинком под зад тут же поставит тебя на место. Я всегда был готов к худшему, но не в силу пессимизма в характере, а потому что так радуешься удачам более искренне, а к провалам готов заранее. «Все это добром не кончится», — говорил механик Зеленый, и я был полностью с ним согласен. Время тянулось долго. Я открыл окно и наблюдал за подготовкой морпехов. Первое впечатление оказалось ошибочным, гоняли их на совесть. Вот только методики преподавания были устаревшие, но это и не удивительно, за следующие 100 лет и рукопашный бой, и борьба выйдут на совершенно новый уровень. Так что я мог дать фору каждому, и все равно победить. В дверь деликатно постучались. Я открыл и обомлел, на пороге стояло само совершенство, белокурая красавица в стиле Мэрилин Монро, и при этом обворожительно улыбалась. Вот только одета она была в форму медсестры, а в руках держала врачебный чемоданчик. «Мистер Иванов», мое имя звучало в ее устах удивительно мило, «меня зовут Джессика, и мне поручено провести ваш осмотр. Могу я войти?» «Да, конечно», опомнился я, распахивая дверь шире. «Совсем забыл о манерах, болван, зовите меня Иван». Джессика вошла, нет, вплыла в комнату, как каравелла, чуть виляя идеальной округлой кормой. Я почувствовал здоровое возбуждение. Если лошадиная сестра милосердия в клинике внушала скорее сочувствие, то это. Джессика выглядела идеально. 1,50-1,55 ростом, с изумительной фигурой, которой позавидовала бы любая актриса, и живым лицом, она мгновенно притягивала к себе внимание всех мужчин в обозримом радиусе. И я не стал исключением. Медсестра подошла к столу, поставила сверху чемоданчик, и чуть склонилась на ним в своем достаточно коротком платье, выискивая нужное лекарство. У меня мгновенно перехватило дыхание, и противостоять нахлынувшим эмоциям я не мог, да и не хотел, чего уж там кривить душой. В конце концов, я никому ничем в этом времени не должен. Была, правда, Настя. Анастасия Павловна, но она давно сделала свой выбор, уйдя на фронт добровольцем. Да и не пара мы с ней, это было мне понятно с самого начала, хотя все же в какой-то момент времени я поддался ее очарованию. Причем настолько сильно, что предлагал выйти за меня замуж. Чушь, еще раз повторюсь, какой из меня жених? Случайный гость в этом времени, который так же внезапно может пропасть, исчезнуть, испариться, как и появился здесь. Однако мужское естество молодого тела давало о себе знать, и, глядя на волнующие формы Джессики, я не мог не отреагировать. «С вами все хорошо?» Чуть повернулась ко мне Джессика, этим изгибом тела открывая новые грани своей красоты. «Все просто замечательно», — выдохнул я, и отвернулся в сторону, дабы ей не показалось, что я подглядываю. Хотя, я был уверен, что все эти позы и полуобороты были спланированы заранее, и с дьявольской точностью воспроизведены с целью убить меня, уничтожить, покорить, подчинить. И она почти этого добилась, почти. Изрядным усилием воли, я отвернулся в сторону, успокаивая дыхание, но стоило мне повернуться, как возбуждение нахлынуло вновь, со всей неудержной силой молодого организма. Хорошо, штаны были крепкие, иначе эрекция была бы слишком уж заметной. Впрочем, Джессика, кажется, все поняла, но промолчала. «Послушаем ваше дыхание», — предложила она, надевая стетоскоп. Я послушно расстегнул рубашку и обнажил грудь. Головка прибора обожгла меня внезапным холодом. «Дышите глубоко, теперь не дышите», — командовала Джессика. «Все хорошо, легкие чистые». Я на них и не жаловался, пожал я плечами, у меня были ожоги, я горел в танке. Джессика недоверчиво взглянула на меня, потом отложила стетоскоп в сторону и занялась детальным осмотром. Тут уж я не сопротивлялся, зачем, мне и самому интересно было знать, как быстро мое тело регенерирует. «Когда вы говорите, это произошло?» – негромко спросила медсестра. «Несколько дней назад», – честно ответил я. «Либо вы мне врете, либо...» «Либо что, милая Джессика?» – заинтересовался я, зная точно, что не вру. «Либо вы феномен, и вас надо беречь, всячески изучать и исследовать. Я смогла найти лишь остаточные следы былых травм. Такое бывает спустя годы, нет, десятилетия после происшествий. А вы говорите, пара дней». «Еще мне прострелили грудь», – похвастался я. «Мне инстинктивно захотелось немного порисоваться перед этой невероятной красоткой. Я видела шрам, ему на вид пара лет», – подтвердила Джессика, и тут же сменила интонацию. «У вас давно не было женщины, мистер Иванов», – мягким, обволакивающим тоном поинтересовалась она. И в тот же миг одна пуговица на ее костюме словно бы сама собой расстегнулась. «Клянусь, я не видел, чтобы она касалась ее пальцами». Что я должен был ответить, что у несчастного Димки, умершего от остановки сердца в неполные 17 лет, никогда не было не то что женщины, но даже девушки, которую бы он любил. Я промолчал, Джессика шагнула ко мне. «Я не шлюха, мистер», — поверьте, но у меня такое чувство, что вам сейчас просто необходимо это». Она впилась губами в мои губы, я не сопротивлялся. «Анастасия Павловна, прости меня, дурака». Поцелуй вышел знатный. Я словно умер и родился заново, а воскреснув, потерял всяческий контроль над собственной нравственностью, подхватил Джессику на руки, она чуть вскрикнула от изумления, и потащил ее в сторону кровати. «Ах, Иван!» – выдохнула Джессика, прекрасно понимая, к чему идет дело, и тут же повторила горячим шепотом: «Ваня!» И все же в последнюю секунду я остановился, аккуратно поставил девушку на пол и на всякий случай отступил на шаг назад. Негоже советскому разведчику прыгать в койку с первой попавшейся английской блядью. «Спасибо за вовремя оказанную врачебную помощь, мисс. Мне уже гораздо лучше». Она изумилась, совершенно не ожидая такого исхода. Потом вспыхнула от негодования и стремглав выскочила из домика, прихватив по дороге свой чемоданчик. Мне казалось, что она едва сдерживается, чтобы не залепить мне крепкую пощечину, и я даже был к этому готов. Девушка явно не привыкла быть отвергнутой. Да и какой кретин откажет подобной красотке, когда она сама тащит тебя в постель? Никакой. Я один такой, самопровозглашенный советский разведчик, облика морали. Обошлось. Дверь громко хлопнула, и лишь тогда я шумно выдохнул. Что-то мне подсказывало, что более мы с Джессикой никогда не увидимся. Глава 6. Обещанный вискарь я все же этим вечером получил, и мы выпили бутылку на пару с охрой, но столь малое количество алкоголя ни на одного из нас толком не подействовало, а за второй бутылкой ушлый ирландец не пошел, посчитав обещание исполненным. Нашу поговорку «пошли дурака за одной, он одну и принесет» Кармак не знал, а еще говорят, что ирландцы сущие дьяволы в пьянке. Или мне достался малопьющий ирландец, что нонсенс, или же Флеминг так хорошо его выдрессировал, что охрой подумать не мог о том, чтобы нажраться от души. Я думал было, что он попытается за стаканом виски узнать у меня какие-то тайны, но ничего подобного. Кармак не заводил разговоры на личные темы, разве что бросил ненароком: «Я и не думал, что вы, советские, такие стойкие парни». Сначала я отнес эту фразу к поединку с морпехами. Потом дошло. Это он про давишний визит к Джессике. А раз Ахара столь быстро узнала о его исходе, то вывод я сделал правильный. Девочка была подослана, как традиционная медовая ловушка, чтобы что, собрать на меня компромат, но его и так хватало с головой. На родине мне явно грозил расстрел за связи с британцами, пусть и связи невольные, но кого это волнует? Или же Флеминг хотел сделать меня ближе к проклятым буржуинам, мол, погляди, малец-танкист, как здорово на нашем хваленом Западе. У вас то, поди, комсомолки не дают при первой встрече, а у нас свободные нравы и все возможно. Да нет же, глупость, но какая-то целью ее визита явно присутствовала. А что если Ян просто решил сделать мне подарок, без далеко идущих планов? ХМ стоит признать, что и такое тоже возможно. Флеминг человек с богатой фантазией и бесконечным воображением, да и женщин он любит, иначе его книжный бонд не получился бы таким плейбоем. А в честь чего подарок, уж не потому ли, что Ян банально меня пожалел? Значит, он точно уверен в том, что операцию я не переживу. ХМ, а может и Ахара явился ко мне этим вечером с подобными же настроениями? Нужно проверить. Скажи, Кармак, у тебя есть планы на будущее? Ирландец нахмурился, потом задумался, затем ответил: «Убьем Гитлера, поеду домой. У меня дом на холме, племенные жеребцы на развод. Трактир закрытым стоит 4 года, с тех пор, как я уехал. Вновь открою. Дети, жена, 2 пацана». Взгляд его затуманился, бойкие, черти. Как, мол, ли одна с ними справляется, ума не приложу. Они там, а ты, значит, здесь. Война же, Иван. Мужчина не должен за юбками прятаться. Надо драться, пока есть силы, пока жив. Иначе ты не мужчина, а так одно название. А мистер Флеминг такую возможность предоставляет? Флеминг ум. Если бы к его словам больше прислушивались, тут он умолк, решив, что сболтнул лишнее. Потом тяжело поднялся на ноги. Пойду я, Иван. На прощание он протянул мне руку, и я ее крепко пожал. Будь что будет, но этот человек мне нравился. Следующие несколько дней прошли практически одинаково. После пробуждения и утренних процедур я совершал многокилометровую пробежку вокруг территории вместе с отрядом «Коммандос». Поначалу на меня косились, как на заморского зверька, еще бы. Советский человек казался британцам более экзотичным, чем папуас, и что от меня ждать, они совершенно не представляли, особенно после того показательной драки. Кстати, со здоровяком Чарли и братьями-близнецами Томасом и Джорджем я прекрасно поладил. Они вовсе не держали на меня зла. Наоборот, горели желанием узнать новые приемы и освоить мою технику боя. Я охотно проводил уроки, ничего не скрывая. В конце концов, и самбо уже было известно в это время, так что колесо я не изобретал. Книга Владислава Волкова «Курс самообороны без оружия самбо» была издана еще в 1940 году, и уж в библиотеке Флеминга она точно имелась. И хотя британцы отдавали предпочтение боксу, а после Первой мировой войны в Англии были созданы специальные военно-боксерские школы, но командос охотно впитывали в себя свежие для них навыки. Конечно, армейский рукопашный бой был на голову сильнее и эффективнее того, чему учили в их школах, и кое-что из методов будущего я все же продемонстрировал. Но ведь нам предстояло драться плечом к плечу, и чем больше я успею вбить в их головы, тем больше шансов вернуться живым обратно. К слову, о плане операции я пока не знал ничего, Флеминг держал рот на замке. Ничего, как дойдет до дела, расскажет все. Так и случилось. В одно прекрасное утро ко мне заглянул Лахара, на этот раз он был мрачен и сосредоточен. В руках он держал аккуратную стопку одежды, которую кинул на стул. «Одевайся в это, мистер», — приказал он и добавил, «перед тем, как выйти из домика. Через час выезжаем. Наконец-то, не то, чтобы я так уж стремился с головой окунуться в очередную авантюру, но сидеть в лагере без дела тоже не хотелось. Да и вообще, надолго задерживаться в Британии в мои планы не входило, и при первой возможности я собирался покинуть эту страну, прекрасно понимая при этом, что на родине меня встретит не слишком дружелюбно. Я бросил взгляд на принесенную Ахарой одежду и удивленно присвистнул. Это оказалась форма обер-лейтенанта Люфтваффе. Подбитая мехом куртка, бриджи, черные кожано-замшевые летные унты. На голову, форменная полевая кепи с кокардой в виде летящего орла со свастикой в когтях. Сверху на стопке в кобуре лежал пистолет. Я достал его и покрутил в руках, Вальтер ПП с полной обоймой. ХМ кажется, план Флеминга начал прорисовываться. Нам предстоит прикинуться немецкими летчиками, чтобы, впрочем, дальше в своих размышлениях я пока не забегал. Неторопливо одевшись, я глянул в зеркало на стене, истинный ариец, хоть на плакат снимай. Морда холеная, сытая, отъелся на британских харчах. Рост, ширина плеч, наглый взгляд, все соответствует. Покрутив в руках нож, сунул его за пазуху прямо в ножнах. Единственная личная вещь, что у меня осталось, и вышел из домика. Погода была отвратительная. Шел дождь, мерзкий, неприятный, дул пробирающий до костей северный ветер. Меня уже ждали. Флеминг сидел на переднем пассажирском сидении в том самом Бентли, что мы экспроприировали при побеге из Лондона. Рядом за рулем разместился Ахара. Еще четверо командос заняли вторую машину. ХМ 7 человек, включая меня, и это все. Я ведь был совершенно уверен, что для столь важной операции Ян задействует всю группу целиком, а он выбрал лучших, оставив остальных на базе. Все странши и странши, как говорила Алиса. Флеминг нетерпеливо махнул рукой со своего места, и я подошел к авто и забрался на заднее сиденье. Ян был так же, как и я, одет в немецкую офицерскую форму, вот только чином повыше, Ахара, в сержантскую. Прочие члены отряда, насколько я заметил, нарядились в простые немецкие летные комбинезоны. Едва я сел, машины тронулись с места. Мы ехали в гробовом молчании, никто не начинал разговор первым. Ирландец сосредоточенно рулил, Ян полуприкрыл глаза, но я чувствовал, что он не дремлет, а, наоборот, глубоко погружен в свои мысли. Что же, не буду ему мешать, все равно, скоро все станет понятно. Я даже немного подремал, а когда проснулся, то увидел, что Флеминг чуть повернулся на переднем сиденье и разглядывал меня. Вот теперь он был настроен на беседу. «Вы расскажете, что задумали, или время все еще не пришло?» — поинтересовался я, добавив толику ехидства в голосе. «Пожалуй, уже можно», — серьезно кивнул Ян. «Нам уже вряд ли кто-то сумеет помешать, хотя попытки были. Я предпринял все меры, чтобы этого не произошло. Мне было интересно. Я понимал, что у командира имеются могущественные враги. Кто-то же подослал того кашляющего соглядатая мне в палату. Вот только человек был выбран неподходящий, ничего не вызнал, да и сам чуть не помер. Или все же подходящий, и любой другой сосед по палате обязательно бы заразился, но не я со своей мощной регенерацией. Итак, подстегнул я затянувшееся молчание. «Итак, господин Иванов, сегодня мы постараемся осуществить мой старый план, который в свое время был отклонен руководством, как интересный, но крайне рискованный и практически невыполнимый. А сейчас они передумали, у них нет выбора», – пожал плечами Ян, и я сделал вывод, то он все-таки действует на свой страх и риск. Никто ничего ему так и не согласовал. Игра идет по-крупному. Либо пан, либо пропал. Ваш план настолько опасный, судите сами. Флеминг откинулся в кресле и закурил сигарету. Идея проста и осуществима, но есть нюансы. Итак, мы берем немецкий самолет, имитируем крушение в нужном квадрате на море, по немецкой частоте просим о помощи и ждем, пока эта помощь к нам придет. И кого же мы дождемся? Удивился я. Германскую подводную лодку, на которой есть действующий экземпляр парадигмы и кодовые книги. По данным военно-морской разведки, мы примерно вычислили район, где она курсирует. Наш призыв о помощи не смогут проигнорировать. Лодка обязательно всплывет наверх, чтобы эвакуировать экипаж самолета. Тут-то мы ее и захватим. План был замечательный, но и немыслимо авантюрный при этом. Я мысленно поаплодировал командиру, но все же оставались вопросы. Вы сказали, что эту идею уже предлагали прежде. Да, несколько лет назад, когда требовалось захватить «Энигму», кивнул Флеминг, выпуская в окно клуб дыма. Но ее отвергли почему? Не нашли подходящий самолет? Мне правда было интересно. Уж явно не из-за риска для жизни команда с начальства отказалась от этой идеи. Видите ли, мистер, самолет у нас имеется, но все дело в том, что бомбардировщик, вероятно, затонет раньше, чем мы успеем переместиться на спасательный плот. Так посчитали эксперты, и я вынужден им верить, хотя имею иное мнение на этот счет. Вот теперь мне все стало совершенно ясно, и я даже восхитился мужеству командира. Поставить на кон собственную жизнь мог далеко на каждый. Он сумел. Вот только неизвестные мне эксперты с ним не согласились. В итоге, операции не дали ход. А может, просто, пожалели самолет, который мог еще послужить выполнению иных задач. Энигму получили позже и иным путем. Флеминг же остался, что называется, с носом. И это больно ударило по его самолюбию. Он требовал реванша, и вот ему представился новый шанс. Откуда у вас данные о квадрате, где курсирует подводная лодка? Это секрет, господин разведчик, вам ли не понимать? Так, кое-что проясняется. Уж не передали ли ему нужные координаты в пресловутых брянских лесах? Ведь именно после этого он и затеял данную операцию. Но с кем он мог там контактировать? Исключительно с нашими. Ладно, оставим этот вопрос на потом. Сейчас же сконцентрируюсь на главном. Меня без спроса включили в состав группы, которая собралась совершить немыслимое, захватить немецкую подлодку. Правы были эксперты, эта миссия практически на 100% обречена на провал. Сколько факторов должно сойтись, чтобы все удалось? Молчите, прервал паузу Флеминг. Прикидываете наши шансы? Я кивнул. Нахожу их чрезвычайно низкими. Именно поэтому мне и потребуется ваша удача, Иван. Самое интересное, что он сказал это на полном серьезе. И вот тут мне стало не по себе, что если я ошибался, и Флеминг руководствовался совершенно иными мотивами, привлекая меня в группу, что если ему плевать было на мои связи и статус, а все, что он хотел, это некая пресловутая мистическая составляющая. В последние годы многие буквально повернулись на этом аспекте, включая чины самого высокого полета, как в Германии, так и в Британии, и, что там скрывать, в Советском Союзе. Что если Ян захотел использовать до сих пор благоволящую мне фортуну в своих целях? Именно поэтому он и прихватил меня, исходящего кровью, в подворье, посчитав, что только чудом можно было выжить в той ситуации, в которой выжил я. Если моя версия верна, то на этом можно сыграть. Я еще не знал как, но я обязан был задурить голову командиру и суметь убраться обратно домой, любым способом. Мы свернули с дороги, и вскоре впереди показался высокий сетчатый забор, за которым находился аэродром. Машины остановились у ворот, к нам тут же подошел караульный офицер, слегка ошарашенный при виде немецкой формы. Флеминг тут же вылез из машины, предъявил нужные документы и что-то долго объяснял офицеру. Наконец, тот дал сигнал, солдаты открыли ворота, Ян вернулся на свое место, и мы поехали вдоль взлетно-посадочной полосы к одному из дальних ангаров. Там нас уже ждали. Два техника распахнули во всю ширь ворота ангара, и машины въехали внутрь, остановившись чуть в стороне от огромного четырехмоторного моноплана со свастиками на фюзеляже, в котором я легко узнал дальний немецкий бомбардировщик Фацке Вулфе в W-200 Цендер. Ничего себе, теперь стало понятно, почему нас всего семеро в группе. Экипаж Кондора как раз насчитывал 7 человек, и большее число пострадавших теоретически могло вызвать подозрения у членов экипажа подводной лодки. А Флеминг хорош, все рассчитал до мелочей. Кондор, некогда задуманный пассажирско-транспортным авиалайнером, позже, как и почти все гражданские немецкие самолеты, был перепрофилирован для военных целей, став самолетом разведки и бомбардировщиком, способным нести на себе до поры тысяч килограмм бомб. Но из-за своего гражданского прошлого, Кондор оказался плохим бомбардировщиком. Он обладал слишком низкой скоростью полета и боевой живучестью, и стал чаще использоваться именно в морских операциях, где вероятность встретить вражеские истребители сводилась к минимуму. Поначалу Кондор отлично топили британские суда. В 1940 году всего десяток самолетов за несколько месяцев отправили на дно под сотню кораблей, но позже их эффективность значительно снизилась. Англичане научились давать отпор и посылали свои конвои исключительно под прикрытием авианосцев. Так что выбор Флеминг сделал верный. Кондор – самый подходящий самолет для задуманной операции. Его крушение должно выглядеть самым естественным образом и вряд ли вызовет сомнения. Разве что мы сыграем фальшиво свои роли. На курсы актерского мастерства мне ходить не доводилось, так что за станиславщину я не ручался.